уходя вперед безвозвратно, их невозможно остановить. Дни пробегают быстрей скорохода, месяц за месяцем словно летит. Годы несут нас от временной жизни к вечным пределам небесной страны, к родине чудно желанной отчизне. Друг, живи свято, что был там и ты. Годы уходят вперед безвозвратно, и нашу жизнь нас собой, за собою влеку навсегда. Лето Господне, о мой Бог, благоприятное, скоро пройдет, и его не вернуть. Годы несут нас от временной жизни к вечным пределам небесной страны, к родине чудно желанной отчизне. Друг, живи свято, что был там и ты. Годы уходят вперед безвозвратно, весть о спасении звучит на земле. Слушайте, Божие, теперь приглашение, чтобы и вам быть в той чудной стране. Годы несут нас от временной жизни к вечным пределам небесной страны. Чудно желанной отчизне. Друг, живи свято, что был там и ты. Годы несут нас от временной жизни к вечным пределам небесной страны. Чудно желанной отчизне. Друг, живи свято,